Глава 18. Винстон как раз припарковался перед аукционным домом Линдемана, когда получил текстовое сообщение от Эспинг. Сначала он даже намеревался сразу ей позвонить, но потом решил, что она наверняка захочет провести допрос самостоятельно. В любом случае, с этим звонком можно подождать, пока он не закончит свой визит. Аукционный дом Линдемана представлял собой четырехугольное кирпичное здание, расположенное в промзоне на окраине Тумелилла. Перед зданием стояло несколько машин, табличка возвещала, что прием вещей открыт. Но какой-либо оживленной коммерческой деятельности не наблюдалось. От летнего зноя плавился асфальт. Открыв стальную дверь, Винстон шагнул в большое помещение с бетонным полом. Вдоль всех стен стояли стеллажи и застекленные шкафы. В дальнем конце виднелась сцена с подиумом, перед ней были расставлены складные стулья. Посреди помещения располагалась разнообразная мебель, по всей видимости, предназначенная для продажи, и штабеля частично распакованных коробок и ящиков. На некоторых из них Винстон с удивлением прочел надпись «ПАК. Скупка имущества». С одной стороны открылась дверь и вошел Мац Линдеман. На нем была клетчатая рубашка и рабочие брюки. На одном из карманов остался круглый след от коробочки снюса. В руках он держал цифровой фотоаппарат. «Добрый день. Чем могу служить?» Винстон, рост которого был больше 1,90 м, внезапно ощутил, что он здесь не самый высокий. Должно быть, Мац Линдеман выше 2 метров, к тому же широк, как дверь хлева. А густая борода еще усиливала ощущение, что перед тобой великан. Похоже, Линдеман не помнил, что они встречались раньше. Что, впрочем, неудивительно, учитывая, насколько он был пьян. Винстон представился и объяснил, по какому он делу. Линдеман тяжело вздохнул. «Хорошо, только давайте быстро. Мне надо срочно сфотографировать все объекты. В воскресенье у нас аукцион, так что каталог надо выложить на сайт уже сегодня. Народ пойдет валом». «Вот как?» – проговорил Винстон. «А я-то думал, что сейчас все покупают в интернете». Линдеман развел руками и указал на мебель, ящики посреди помещения. «Само собой, мы есть и в интернете, но когда подваливают туристы, проводим традиционный аукцион. Люди хотят приехать домой и похвастаться, что сходили на настоящий старлинский аукцион. Это делает покупку как бы более интересной. Есть о чем рассказать друзьям». Винстон кивнул. Он прекрасно понял, что имеет в виду собеседник. Достаточно слышал от Кристины рассказов о ее находках на аукционах. «Ужасно это все, что случилось с Тедди», — произнес Линдеман серьезным тоном. «Но я уже рассказал вашей коллеге все, что мне известно. К тому же у меня алиби». «Но вы с ним были давними врагами, не так ли?» — уточнил Винстон. «Да уж, это вряд ли для кого-то является тайной», — буркнул Линдеман. «Вы с Тедди были как кошка с собакой», — Винстон указал на ящики. «На этих коробках написано название его фирмы. Так вы все-таки делали дела вместе?» Линдеман фыркнул. «Коробки живут своей жизнью. Появляются и уходят. Попадают на склады и в подвалы. Снова появляются, когда настает пора весенней уборки, раздела имущества или дележки наследства. Случается, что мы используем фирменные ящики еще во времен моего отца». Винстон оглядел ящики. Некоторые из них и правда выглядели очень старыми и видавшими виды. «Стало быть, эту фирму создал ваш отец?» «Да, отец основал ее, когда я был еще маленьким мальчиком. В те времена держать аукционный дом было все равно, что грести золото лопатой. Кстати, вон там мы начали заниматься антиквариатом, Тедди и я». Он указал в один из углов помещения. «Там был большой стол, и после аукционов мы с Тедди стояли и упаковывали товары для покупателей. Цена была указана в чеке, так что мы скоро запомнили, что почем. Лучшего пути в антикварный бизнес и не придумаешь». Винстон наклонился чуть вперед и достал из кармана свою записную книжку. Разговор принял необычный оборот. «Стало быть, когда-то вы с ним были друзьями?» Линдеман кивнул. «Лучшими друзьями. Хотите верить, хотите нет. Мы с ним и внешне были очень похожи. Нас даже принимали за братьев». «Так и было до недавнего времени, пока Тедди не пришло в голову похудеть». Линдеман похлопал себя по животу. «Кстати, это у меня не жир, это просто мышцы на отдыхе». Винстон вежливо улыбнулся его шутке. «Расскажите о вашей дружбе», — попросил он. Линдеман глубоко вздохнул. «В конце 70-х мы с Тедди вместе занялись антиквариатом. Нам было по 18, еще молоко на губах не обсохло. Однако мы ездили по сельским аукционам и блошиным рынкам, скупали деревянную мебель и грузили на крышу своих раздолбанных машин. Вкалывали, как черти». Линдеман чуть заметно улыбнулся этим воспоминаниям. Впервые Винстону подумалось, что он симпатичный человек. «Я хорошо разбирался, что насколько потянет, а Тедди умел торговаться и уговаривать. Мы ехали к человеку домой за журнальным столиком, а уезжая вывозили полдома. У нас был приятель, работавший в типографии, так что мы получали газетку «Симрис Хамсбладет» прямо из типографского пресса и начинали звонить по объявлениям рано утром, еще до того, как газету разнесли по ящикам. А по выходным бегали на все мелкие аукционы, какие только могли найти». И снова Линдеман улыбнулся, на этот раз еще шире. Винстон опустил карандаш. «Мы расширялись, обзавелись складом в бывшем сарае для сена, и вскоре стали появляться иностранные клиенты. Мы вкалывали днем и ночью и едва успевали заполнять склад, как тут же появлялся новый покупатель из Германии или Италии и все забирал. Так что продолжали расширяться. Начали ходить на большие аукционы, торговать дорогими вещами. В 25 мы заработали куда больше, чем наши сверстники. Купили себе настоящие грузовики, ездили в Копенгаген оторваться. 80-е были чудесным временем». Он замолчал, медленно провел ладонью по бороде. Винстон снова принялся записывать. «Но потом что-то произошло?» – вставил он. Голос Линдемана зазвучал глухо. «В начале 90-х грянул финансовый кризис, покупателей как ветром сдуло, а у нас остались большие склады и высокие ежемесячные расходы. Персонал, куча предметов, но, положа руку на сердце, признаюсь, наша дружба начала расшатываться еще до того». «И как же?» – коротко спросил Винстон. Его удивила откровенность Линдемана, и он не хотел сбить его с мысли, слишком встревая. В несколько мгновений Линдеман смотрел в сторону, словно подбирая слова. «О мертвых не принято говорить плохо, но у Тедди была очень гибкая бизнес-мораль. Всегда готов был обойти закон ради собственной выгоды. А еще не отличался особой правдивостью. Даже когда у нас все шло хорошо, он проворачивал какие-то свои сомнительные делишки. Из-за этого мы часто ссорились, когда грянул кризис. В нашей коммерции стали открыто появляться краденые вещи. Тут я собрал манатки и попросил Тедди ко всем чертям. Объявил нашу фирму банкротом и устроился сюда к отцу». Поморщившись, Линдеман выпрямился и продолжил свой рассказ. «Тедди пришел в ярость, ввалился сюда, дыша винными парами. Угрожал, но мы с отцом вышвырнули его вон. Вскоре он женился на фирме Пак, и мы стали конкурентами. Тедди продолжал рассказывать обо мне всякие гадости, и если быть до конца честным, я делал то же самое. Подгадить друг другу стало смыслом жизни. Но факт в том...» Линдеман откашлялся, глаза у него заблестели. «Что теперь, когда Тедди нет?» — продолжал он. «Мне его чертовски не хватает». Тем временем в участке полиции Симрис Хамна Эспинг пыталась навести порядок в том, как прокурор Ренат Йонсон Каминский вписывается в их дело. «Расскажите все с самого начала», — обратилась она к той, нажимая на кнопку записи в телефоне. «Разумеется», — сказала Рената и поджала губы. «Мой папа вдовец. Несколько лет он жил в своей усадьбе один, но теперь мне, наконец, удалось уговорить его переехать в дом с обслуживанием. Часть мебели и вещей он взял с собой, но усадьба большая и переходила по наследству в 4 поколениях. Так что там полно вещей разной ценности». Последнее утверждение она проиллюстрировала движением руки. «На прошлой неделе я пригласил туда оценщика из аукционного дома в Кристианстаде. Он отобрал самые ценные вещи, чтобы выставить на их аукционе. В том числе набор сосновой мебели для столовой, созданной дизайнером, который в последние годы стал очень популярным. Аксель Эйнер Юрт, вам знакомо это имя? В 30-е годы он еще был главным архитектором ВНК». Эспинг покачала головой. Судя по гримасе Ренаты, именно такого ответа та от нее и ожидала. «Как бы то ни было, — продолжала прокурор, — Оценщик не мог увезти мебель с собой, пообещал прислать грузовик, который ее заберет. Когда все ценное было выбрано, я позвонил скупщику имущества, чтобы он разобрался со всем остальным. Его звали Тедди Персон, подсказал Эспинг. Когда это было? Прошлый четверг. Он приехал, стал все обнюхивать, рыться в ящиках. Жаловался, что ничего ценного нет, что он зря тратит время. Но когда взгляд его упал на мебель для столовой, я заметил, как он оживился. Предложил мне 30 тысяч за все имущество. Просто куром на смех. На хороших аукционах только стол с 6 стульями можно продать за 150. Вы сказали 150? За сосновую мебель? Да, вот взгляните. На экране своего телефона она показала фото довольно грубо сработанного стола со стульями. Когда я объяснил, что мебель будет продаваться на приличном аукционе, Тедди надулся. Сказал, что все остальное имущество просто барахло, и на нем не заработаешь. Но предложил дать мне еще 10 тысяч наличными. Пытался убедить меня, что это очень щедрое предложение. Изображал себя добренького, якобы уборка в этом случае за его счет. «И как вы отреагировали?» Рената пожала плечами. «А как вы думаете?» Попросила его пойти, откуда пришел. Сказала, что самонадеянные мужики мне не указ, и я не нуждаюсь в его услугах. Так что Тедди еще больше надулся и уехал, а я позвонил одному из его конкурентов. Обычно Эспинг ценил людей, умеющих в случае необходимости дать отпор, особенно женщин. Но в злости Ренаты было что-то высокомерное и эгоцентричное. Она проверила, что запись в телефоне по-прежнему идет. И что произошло дальше? Прокурор поджала губы. В воскресенье я снова приехала в отцовскую усадьбу, чтобы встретить грузчиков, которые должны были забрать мебель. Но когда мы вошли в дом, стола и стульев не было. Они просто испарились, никаких следов взлома. Больше ничего не пропало, только стол и 6 стульев. Нетрудно было вычислить, кто за этим стоит. «Стало быть, вы разыскали Тедди на ярмарке?» – констатировал Эспинг. «Сначала я позвонила ему, но он положил трубку. Потом попробовала набрать пару других номеров, принадлежащих его фирме. И, наконец, попала на его жену. Она сказала мне, что Тедди на ярмарке в Дагеберге. От дома отца туда всего полчаса езды, так что я поехала туда и разыскала его. Мне повезло, я столкнулась с ним почти сразу». Тедди, так сказать, выделяется на фоне толпы. Эспинг буквально увидела перед собой, как хрупкая женщина подходит к мужчине в 2 раза больше себя и обрушивает на него проклятие. И что он ответил? Само собой, он все отрицал. Но я много лет отработала прокурором, и Тедди не первый преступник, пытающийся лгать мне прямо в глаза. Это я и объяснила ему в нескольких словах. Эспинг заложила за ухо прядь волос. Как он это воспринял? Высмеял меня, послал к черту и радостно пошел прочь, словно ему все до лампочки. Лицо Ренаты побелело от злости. А где вы находились около 3:30? Глаза Ренаты сузились, словно она пыталась вычислить причину этого вопроса. Ей понадобилось всего несколько секунд. «Вы что, издеваетесь?» – выпалила она. «Вы хотите сказать, что подозреваете меня в убийстве?» Эспинг собрала всю свою волю в кулак. «Вы были в ярости?» – спокойно проговорила она. «И сами сообщайте, что открыто поругались с ним. Свидетель описал вас как человека в состоянии крайнего возмущения. Не задать вопрос о том, что вы делали в тот момент, когда убили Тедди, было бы должностным нарушением, вы это знаете не хуже меня». Рената по-прежнему злилась, но быстро взяла себя в руки. «Хорошо», – сухо ответила она. «Сразу после ссоры с Тедди я приехала сюда, в ваш участок, и подала заявление. На нем наверняка указано время подачи. Вот вам мое алиби. Я требовала от администратора, чтобы вы немедленно послали кого-нибудь на место преступления». Она снова подалась вперед и постучала пальцем по крышке стола. «И вот уже несколько дней пытаюсь этого добиться, но не получаю никакого отклика, что я хочу особо подчеркнуть. Но, может быть, хоть сейчас вы запоете по-другому. Начните с того, что поезжайте к Тедди и посмотрите на его склад. Уверена, там вы обнаружите мою мебель из столовой и много другого интересного, если повезет». Эспинг мысленно вздохнул. «Разумеется, мы исследуем этот вопрос более подробно», ответила она максимально вежливо и отключила запись на телефоне. После визита к Линдеману Винстон сел в свой СААП и направился в полицейский участок. Ему было ужасно любопытно узнать, как же Эспинг обнаружила сердитую женщину с ярмарки и что та рассказала. Пока ехал, он размышлял по поводу утверждения Линдемана, что они с Тедди рассорились из-за сомнительных делишек Тедди. Исходя из того, что Винстон теперь знал о Тедди, это вовсе не казалось невероятным. Но что-то во всем этом рассказе звучало фальшивой нотой. Он никак не мог ухватить, что же это, и его не покидало ощущение, что тут кроется нечто важное. Добравшись до Симрисхамна, он припарковал машину в тени здания полиции. В коридоре он столкнулся с Эл-Ю. «Ну, как ваши успехи?» – нетерпеливо жадно спросил шеф полиции. «Пожалуйста, скажи, что вы уже близки к прорыву. На меня давит и пресса, и общественность. А Маргарета начинает терять терпение. Звонит мне из палатки в Мёккёльне каждые 15 минут». Винстон нервно потрогал пальцами узел галстука. Похоже, Эспинг не успел рассказать начальнику о своем недавнем допросе, а Винстон не хотел опережать ее. «К сожалению, у нас есть несколько человек, имевших и возможность, и мотив», — ответил он. «Но мы упорно работаем, очень надеемся, что картина прояснится, как только получим протокол вскрытия». Оставив Эл-Лео, Винстон принес себе чашку кофе и разыскал Эспинг в ее кабинете. «Привет, я тут нашла много интересного». Она рассказала ему о допросе Ренаты Йонсон-Камински. «Рената подозревает, что за кражей из ее родительского дома стоит Тедди. И, похоже, она абсолютно права». Эспинг указал на монитор компьютера. «Я успела связаться с 5 людьми, которые в последний год подавали заявление в полицию по поводу кражи со взломом. 4 из 5 указывают, что за несколько дней до ограбления их навещал представитель фирмы ПАК. Скупка имущества. Похоже, Тедди куда более мутный тип, чем мы предполагали до сих пор». Винстон кивнул, не скрывая восхищения. «Отличная работа. И все это хорошо согласуется с тем, что мне только что удалось вытрясти из Матса Линдемана». Достав свою записную книжку, он кратко пересказал, как Линдеман и Тедди из лучших друзей стали заклятыми врагами. Гибкая бизнес-мораль Тедди, похоже, позволила ему перейти от скупки краденого к тому, чтобы самому начать воровать, — подвел итог Винстон. От скупщика краденого до вора чистейшей воды. Тут он задумался, невольно нахмурив лоб. «Но?» — подсказал Эспинг, почувствовав, что в воздухе повисло большое «но». Морщины на лбу Винстона стали еще глубже. «Можете представить себе, чтобы человек габаритов Тедди, чьи машины и внешний вид прекрасно знакомы всем и каждому в Эстерлене, отправился бы грабить чей-то дом?» Эспинг пожал плечами. «Да уж, на Арсена Люпена он точно не тянет», — проговорила она. «Хотя Тедди не надо было красться в потьмах, достаточно было подогнать грузовик прямо к дому. Если бы кто-то появился, он всегда мог сделать вид, что приехал по делам». «Верно», — кивнул Винстон. «Но Тедди был хитер. Думаете, он стал бы подвергать себя такому риску, сам делать грязную работу?» «Хороший вопрос», — произнесла Эспинг тем же тоном, каким обычно говорил Винстон. «Хотите сказать, что у Тедди был кто-то еще, осуществлявший кражи, а сам он занимался сбытом краденого? Есть ли у вас доказательства этой версии?» «Нет», — признался Винстон. «Это во мне говорит полицейская интуиция. Очень хотелось бы взглянуть на место преступления. И нам обязательно нужно обыскать весь склад Тедди и найти эти стол со стульями». «Об этом я уже позаботилась», — с довольной улыбкой ответила Эспинг. «Послала Свенска и Эллендера с заданием перерыть весь склад пыльного барахла. Даже эти звездные полицейские не упустят целого набора для столовой из массива сосны». Улыбка стала еще шире. «Впрочем, на всякий случай я дала им для сравнения снимки Ренаты. Парни позвонят, как только что-то найдут». В тот момент, когда она указала на свой телефон, дисплей засветился, показывая, что пришло сообщение. Эспинг прочла его. «Бурен зовет нас присоединиться к ней в гараже», — сказала она, поднимаясь со стула. «Я попросил ее подготовить небольшой следственный эксперимент». Винстон вспомнил, что она о чем-то таком упоминала. «Что за эксперимент?» «Увидите», — сказала Эспинг и подмигнула ему. Могу пообещать, что будет весело до поросячьего визга.